Глава 18. Кронин. Я был готов взорваться в любую секунду. Впрочем, как и всегда в разговоре с отцом. «Тимофей, никто не запрещает тебе трахать любую из твоих секретарш. Мало того, я настаиваю на этом. В конце концов, ты мужик или кто?» Сцепив челюсти, я посмотрел через стекло. Яна пыталась подсматривать за мной тайком. И делала так каждый раз, когда мне кто-то звонил или заходил. Я оставил эту штору в покое, чтобы не дразнить свою Мегеру. Пожалуй, в понедельник и правда был перебор. Устало потер лицо. Этот разговор давно пора заканчивать. «У нас с тобой очень разные взгляды на жизнь, Андрей», — напомнил я. «Доживешь до моих лет, все поймешь. Женщины — продажные существа. Ни одной из них не интересует твой богатый внутренний мир, когда у тебя в кошельке несколько миллионов. Брось, Тим, ты же не настолько наивный, чтобы рассчитывать на большее. Хочешь вечной преданности? Запасись баблом, подпиши этот блядский брачный контракт». Я сжал телефонную трубку до такой силы, что послышался треск. «Я уже все сказал. Твою ж мать, Тим!» Это было предельной точкой. «Не смей ее вспоминать!» — выкрикнул я и покосился на Яну. Теперь она изучала меня, не таясь, и в глазах читался вопрос. Отвернувшись, продолжил. «Тебе мало того, что ты испоганил ее жизнь, теперь за мою взялся!» Послышался тяжелый вдох. «Ладно, сынок, давай остынем», — предложил он. «Ты знаешь, я не то имел в виду. Могу представить, каково тебе. Но, черт, ты слишком серьезно воспринимаешь это событие». Я фыркнул. «Брак?» «Да, да, Тим, брак. Крайне удачный и выгодный брак с Алисой. Ей нужен жених. Какого черта ты ломаешься, если вы знаете друг друга с детства? Ее отец многое сделал для меня и тебя в том числе. Ты сидишь на своем месте благодаря ему, потому что именно он мне посоветовал передать дела тебе. Я даже не знаю, какой хренью ты там занимаешься. Планировалось, что корпорация будет заниматься поставкой нужных вещей для наших. А что в итоге?» Закатив глаза, я заметил краем глаза мигающую кнопку приемной на телефоне. Ира пыталась связаться, но я сбросил. «Я тебе сразу сказал, что не собираюсь торговать наркотой и оружием», — напомнил в сотый раз. «Если так хочешь вернуться к старому, подключай Вадика. Уверен, он отлично справится с этой работой». «Он слишком молод, чтобы общаться с поставщиками, а я уже свое отбил. Суть в том, Тима, что поднялся я именно на ней. Как бы тебе ни была противна эта мысль. Ты молодец, конечно, пришел на все готовенькое. А я всего добивался потом и кровью с того же возраста, в котором ты сейчас. И если ты не хочешь марать руки, то хотя бы отдай долг. Подпиши этот клятый договор». «Нет», — ответил я в тон отцу. И в этот момент в кабинет заглянула Ира и сообщила, что ко мне посетитель. Я жестом показал 5 минут, и когда она ушла, продолжил. «Давай закончим этот разговор. Я не стану подписывать. Это окончательный ответ. Пускай Алиса ищет другого кандидата». $500 000, в который раз заявил отец. «Только за одну сраную подпись. Слушай, неужели все из-за этой смазливой девчонки? Как ее? Я видел, как ты на нее смотрел. Запал?» Я невольно метнул взгляд на Яну и застыл. Грёбаный хрен. Не хватало только, чтобы она попала под раздачу. «Я не западаю на своих сотрудниц», — отчеканил я. «А работаю с ними». «Что тебе мешает их трахать?» «Пока, Андрей», — закончил я, намереваясь положить трубку. «Эй, Тим!» — выкрикнул он. «Хорошо, ладно. Допустим, с договором еще не решено». «Нет, решено». «Но хотя бы на Рождество ты к нам приедешь?» — спросил отец, отказываясь меня слушать. «У меня все же взорвется голова». «Давай, Франциска очень тебя ждет. Это наш первый семейный праздник. Ты же знаешь, эти лягушатники празднуют 25-го. Зажигают свою Эйфелеву башню, поют песни. Чудно этот французский язык. Помнится мне, ты учил его в школе». «Немецкий», — поправил я. «В Впрочем, кого это интересовало? Точно не отца. 300 лет ему сдалась эта Франция и его 10-я жена Франциска. И на католическое Рождество он тоже чихал. Старый ублюдок просто чувствует приближение старости. Вот и мечется. Ведь знает, что очередная из многочисленных баб сбежит от него к французскому мачо, как только нагребет достаточно евро. И в конечном итоге он останется один, не любящий женщины, неблагодарных детей, неверного друга, никого. И этот человек со своей высокой моралью собрался учить меня жизни. Мне почти жаль его. «Я подумаю», — ответил я. «Только потому, что иначе он бы не отвязался». «Отлично. Я уже забронировал для тебя частный рейс. К празднику билетов не достать». «Пока», — наконец закончил я и положил трубку. «Родители. И их это благородное желание сделать лучше для своих детей», — заметил движение со стороны кабинета Яны и отвлекся от бренных мыслей. Точнее, головная боль сменилась другой. Сегодня она, как назло, была прекраснее обычного. Смотреть и не пускать слюни просто невозможно. До того, как позвонил Андрей, я как раз собирался отправить ее домой, чтобы переодела это платье. Оно облепило ее тело, как вторая кожа. А я ведь уже знал, что там за тело. Черт, черт, черт! Заметив меня, Яна повернула голову и помахала ручкой, а затем развернулась в кресле ко мне лицом и закусила карандаш. Издевательство над моей психикой. А Яна тем временем показала на виски, интересуясь, не нужен ли мне массаж. И предатель в трусах дернулся в ту же секунду. Ну все. Я рванул к ней, даже не представляя, что собираюсь сделать. Мы оба давно перешли границы разумного, а сейчас и вовсе ходили по краю пропасти. Я только не знал, к чему все это приведет. Но с недавних пор мне стало все равно. Наверное, с тех самых, когда она доверчиво ко мне прижималась во сне, даже не подозревая, сколько усилий мне потребовалось, чтобы не воспользоваться ее состоянием. Она была бы в шоке от моих мыслей и от того, что мне пришлось сбросить напряжение в ее ванной, пока она спала. Дважды. Только открыл дверь, наткнулся на взволнованное лицо Федотова. «Отлично. Вот только его мне сейчас не хватало». «Аркадий Станиславович, я, кажется...» «Тимош», — перебил он, вталкивая меня обратно в кабинет. «Срань, а там ведь Яна! Мы с тобой столько знакомы, а? 5 лет, да? Я же могу с тобой на чистоту, это твоя Яна!» И тут он увидел ее. «Ну, млять же!» Она его заметила, вежливо кивнула и вернулась к работе, как ни в чем не бывало. «Это для нее все просто». Она же себя со стороны не видит, не понимает, что все в ней – движение, поза, улыбка. Даже то, как она клацает по клавиатуре или клеит стикеры на ноутбук – один сплошной секс. Она как красная тряпка для быка. Я подошел к шторе и как можно быстрее ее натянул, надеясь, что это приведет Федотова в чувство. «Продолжайте», – напомнил я. Но он не прекращал пялиться в стену. И очень скоро я понял, почему. Штора-то была... Но Яна все равно просматривалась, потому что с какого-то хрена в этой шторе появились огромные дыры, да еще и в форме снежинок. «А что моя Мегера?» Она заметила меня в отверстии, примило улыбнулась и продолжила работать за ноутбуком, как ни в чем не бывало. «Господи, что за женщина!» — воскликнул Федотов. «Тима, не могу, ты должен мне помочь. Меня не прекращают мучить фантазии». «Хочу именно ее. Хочу связать и пытать до хрипа». «Угу, я тоже». «Ну, что сказать, она нарвалась». Выдохнул, обернулся к садисту. Федотов выглядел слегка растерянным. «Аркадий Станиславович», — начал я. «Я ведь тоже могу с вами на чистоту, правда?» И мы оба посмотрели на Яну. Она, почувствовав это, подняла голову, повернулась и комично округлила глаза. А стол я ей все же передвинул на место. Вот и месть со шторой подоспела. «Значит, она твоя?» Губы сами по себе расплылись в улыбке. «Да, моя». В конце концов, я не мог сказать иначе. «Да и...» «Это плохо, Тимош», — опечаленно заявил Федотов и сел. Выглядел он и правда неважно. То есть я за тебя рад, конечно. Но видишь ли, давно у меня такой азарт не просыпался. Не припомню даже. А у вас серьезно? И с надеждой посмотрел. Хмыкнул, еще раз глянул на снежинки в шторе. «О, да». «Ясно», — горестно вздохнул клиент. «И что делать прикажешь?» Ответ у меня был только один. «Держаться от нее подальше». «Да понял я. А с азартом моим как быть?» «По-хорошему, набить бы ему рожу, да отправить во свояси. Но именно сейчас, на переломном моменте, вовсе не кстати терять такого друга, как Федотов. Уже и не счесть, сколько раз он помогал, если дело касалось медсправок, срочных операций, врачей. Пускай отец продолжает думать, что я чистоплотный болван, который пришел на все готовое. Свое дело я создал с нуля. И своих клиентов тоже нашел сам. Это не корпорация «Элит» подняла меня, а наоборот. «Я займусь этим лично, Аркадий Станиславович», — пообещал я. «В срочном порядке подыщу для вас рабыню. Предпочтение на этот раз». Он поморщился и махнул рукой. «Внешность не важна. Тут другое. Меня заклинило именно на этой особе. Даже не знаю, что в ней такого. Запах, наверное, так мне крышу снес. Или ее улыбка, или какая-то невинность во взгляде». «Я вас понял», — отрезал я. «Да не понял ты ни хрена», — раздраженно бросил Федотов и встал. Походил немного по кабинету, глянул на Яну и добавил. «Вот. А поищи-ка ты мне кого-то, кто с ней близко контактировал. Может, подругу, сестру, соседку». «Да сейчас». «Конечно, Аркадий Станиславович, как скажете. Но гарантировать не могу». «Это понятно, но хоть попытайся. А если нет, то найди мне похожую на нее, и чтобы тоже Яной звали». «Вот это было уже выполнимо», — кивнул. «Спасибо, Тимош», — поблагодарил Федотов. «Я всегда чувствовал себя неловко, когда он уходил. Было что-то в его взгляде, заставляющее испытывать к этому мужчине жалость. Он вроде пытался бороться с темными желаниями, но ничего не выходило. Уверен, он ненавидел свои слабости и каждый раз будто извинялся передо мной за то, что я стал свидетелем его поражения». Он неплохой человек, просто больной. «Яночку береги», — посоветовал он, уходя. «Хватай ее и не отпускай, а то другие отхватят». «Не отхватят», — заверил я. А когда дверь за ним закрылась, добавил. «Не отпущу». Повернулся к своей Мегере и заметил странное поведение. Она что-то прочла на своем телефоне, и у нее появилось такое выражение лица, словно она увидела призрака. Не в первый раз у меня возникало впечатление, будто она чего-то боится, а если и нет, то все равно не договаривает. И я как раз собирался это выяснить. Набрал ее кабинет. «Да». Сейчас она даже звучала иначе. Еще утром была игривой, как обычно. А сейчас точно обледенела. «От кого сообщение?» «А, от Насти. Ее будет трудно вырвать из дома». Врать так и не научилась, но так даже интереснее. «А что скажешь в свое оправдание на это?» — спросил я и поймал ее взгляд в дыре шторы. Яна смущенно заулыбалась и пожала плечами. «Это не я». «Угу. Но мне нравится. Новогоднее настроение поднимает. Как думаете? Кстати, народ хочет корпоратив. Сделаем?» «Не знаю, кто там что поднимает, Яночка, но тебе я за эту штору точно сделаю». Взглянул на часы. «Пора выдвигаться. Но уже завтра». «Опять сбегаете?» — с укором произнесла она. «Третий день подряд. И куда? Можно полюбопытствовать?» «Нет». Она нахмурилась и напряглась вся как струна. «А что так? Не только у тебя секреты». «Я тут понял». Задумчиво протянул вместо того, чтобы распрощаться. «Кажется, с тобой что-то не так». Яна уставилась на меня во все глаза. «Да бог с вами, что со мной может быть не так?» «Ты притягиваешь к себе извращенцев». Я положил трубку, а она так и застыла с телефоном у уха, провожая меня ошеломленным взглядом. «И самый главный я», — добавил, но она уже не услышала. Яна. Как только он вышел за дверь, я облегченно выдохнула. Ну, сразу не придушил, и то хорошо. Еще раз схватила телефон и пробежала глазами по строчкам. «Я узнал, что ты была плохой девочкой в мое отсутствие, а ведь я предупреждал. Приеду, выпарю». И хохочущие смайлики в конце. Неопределенный номер, но мне гадать не приходилось, от кого сообщение. Как и то, что номер Антону дала мама. Кто же еще? Она привыкла к тому, что я их часто меняю, но никогда не спрашивала, зачем, от кого я прячусь. Не хотела о ней думать. Она и все мое прошлое вызывали один огромный сплошной негатив. Но эти угрозы я просто так оставить не могла. И с Крониным толком не поговорить. Когда, если во вторник он ушел после обеда и вернулся только для того, чтобы отвезти меня домой, как будто я сама не могла пройтись. 5 минут всего-то. В среду он с утра до вечера болтал по телефону и даже обедать не вышел. Только чаю бедненький пытался попить, и то не вышло. Я же не знала, что он голодовку устроит. Запланировала месть за кофеварку. Заменила весь его элитный чаек дешевым, из мяты. А он только отпил, так сразу чуть все на Иру и не выплюнул. С трудом удержался. Что очень удивило, на Иру он и не смотрел. Сразу на меня. Да так, что я весь остаток дня притворялась мебелью и весьма удачно. Зато утром пришла, а стол на месте. Ну и зря он вышел на полчаса. Мне этого хватило, чтобы со шторой расквитаться. Потому что если он меня видит, когда ему хочется, то и я его... Да, когда мне хочется. А мне всегда хочется. Срочно набрала Сережу. «Кронин с тобой?» «Нет, он меня тебе оставил. Себе Лешу взял». «Что значит «мне»?» Не сразу поняла я. «Ты вроде мне по Федотову инфу вчера еще отдал, а больше у меня для тебя заданий нет». «А у шефа есть. Сказал глаз с тебя не спускать и домой проводить». Вот это насторожило. Зачем? Тима мог что-то знать? А хотя, так даже лучше. Отлично. Раз такое дело, поехали домой. Сережа ждал у кабинета. Он остался последним. А когда увидел меня, странно заулыбался. «Что?» — не поняла я. «Ты для кого так принарядилась? Для меня?» Закатив глаза, я прошла мимо, натягивая куртку на ходу. «У меня вся одежда в стирке», — нашла, что ответить в свое оправдание. «Потому ты надела ночнушку?» «Это платье, невежда, маленькое черное платье». «Крохотная черная ночнушка», — парировал Сережа. «Ну, пускай крохотная, но точно не для тебя». «Да знаю я для кого», — протянул он. «Весь отдел знает». «Почему не вся корпорация?» — с обидой спросила я. «Не дошли еще слухи. Люди у тебя надежные». «Не поспоришь». Закрывшись с Сергеевым в лифте, я принялась его пытать. «Итак, надежный человек, скажи-ка мне, куда наше любимое начальство всю неделю катается?» Сергеев подленько улыбнулся и покачал головой. «Говори, печеньками угощать не буду». «Не положено», — только и выдал он. Раздраженно постучала ботинком, выдохнула. «Ладно, тогда скажи, Леша наш надежный, он его, если что, защитить сможет?» Сережа сначала послал мне удивленный взгляд, а потом и вовсе захохотал. «Ты это серьезно, Ян? Кронина защищать, что ли?» Толкнула мужчину в плечо. «Соберись, без тебя знаю, что он весь такой грозный и страшный. Ну, если вдруг на Тиму нападут, у Лёши хоть оружие есть?» «Есть», — заверил Сергей, все еще посмеиваясь. «Только Тима твой мастер спорта по боксу в прошлом, так что если на него будут нападать, то, скорее всего, не выживут». Мои брови поползли вверх. «О!» И даже как-то гордость пробрала за любимого мужчину. «Красавчик!» Лифт открылся, Сережа взял меня под руку и повел на выход. А я даже сопротивляться не могла, о Тиме думала. Я же его в одной футболке видела. Там тело олимпийского бога. Видела, а значения не придала. Не до того мне было. Я вообще в шоке пребывала. «Земля вызывает Яну, прием», — подколол Серый. «Ах, да, расскажи мне, расскажи о нем всего побольше», — потребовала я и постаралась вернуть умное лицо. «А то работаю и даже не знаю, на кого». Сережа моим доводам явно не поверил, потому и скривил недоверчивую мину. Уже когда посадил меня в машину, добавил. «Ну, допустим, я мог бы поделиться исключительно своими наблюдениями». Притихло. Дальше, судя по всему, должен последовать ультиматум. «Но я так не могу, на голодный желудок», — закатила глаза. «Ладно, давай ко мне, котлетами накормлю». «Чудо ты, Янка!» — на радостях воскликнул Сережа. «Еще и котлеты готовить успеваешь». Махнула рукой. «Это не я, соседка моя. Провинилась, теперь отдувается. Ты таких котлет в жизни не ел, гарантирую. Так что, как знаешь, а к концу вечера я все про Тиму должна знать. И о его семье тоже. И вообще, все последние сплетни. Понял?» «Понял». Спустя ровно час. Это потрясающе. Боже, Яночка, а добавки можно?» Устало вздохнула, подсунула ему всю кастрюлю, сама села с чашкой кофе напротив и откусила шоколадку. Непривычно было видеть чужого мужчину на своей крохотной кухоньке. Вот Тиму я здесь и не заметила, он будто сам по себе прекрасно вписался в обстановку. А Сережа явно был лишним, к тому же не сказал мне ничего. «Давай начнем с главного», — предложила я. «Ты мне сможешь достать новый номер?» Он поднял на меня глаза. «А чего так?» «Второе», — продолжила я. «Куда ездит Тимофей Андреевич?» Закинув в рот последнюю котлетку, Сережа, наконец, заговорил по существу. «Я тебе обещал наблюдениями поделиться», — спросил он с вызовом. «Делюсь. Кронин очень строг, но справедлив. В целом хороший мужик». И с этими словами он встал. «Ну, хозяюшка, спасибо. Пойду я, пожалуй, да...» «Ты совсем тю-тю?» — спросила я, глядя на это чудо во все глаза. Других слов не было. «Не, нормально. Он мне за кастрюлю первоклассных котлет сказал, что мой Тимочка хороший мужик. Сергеев, я тебя сейчас сковородкой побью». Мужчина заулыбался и поднял руки. Не поверил. А зря. Медленно встала, подошла к духовке. Там у меня сковородки хранились. И одна даже новенькая почти нашлась. «Ян, ну ты чего?» «Я главный менеджер, имею право», — заверила я. А Сережа уже попятился к коридору. «Говори, куда он ездил?» «Да ничего такого. Ты что, приревновала его?» «Не по бабам, Ян, точно нет». Для драматизма стукнула сковородкой по стене. Стену не жалко, а сковородкой все равно не пользуюсь. «Да честно, ты чего ко мне пристала? Звони Славе и его терроризируй». «Слава в отпуске», — напомнила я. А Сережа начал обуваться и курточку свою с вешалки снял. «Не смей сбегать, Сергеев, ты мне еще котлеты не отработал». «Так я все сказал», — заверил он, едва сдерживая смех. «Меня точно не воспринимали всерьез». Замахнулась, и Сереженька тут же раскололся. «Тим со Славой какие-то вопросы по аварии решают. На след уже вышли, меня в детали не посвящают. Все». Я так и застыла со сковородой над головой, и в этой странной позе нас застала Вера. Сама явилась со своей знаменитой скалкой и тоже замахнулась на бедного Сережу. Тот сразу и не понял, откуда она взялась. Посмотрел сначала на сковороду, потом на скалку и медленно прикрыл голову руками. «Отбой», — заявила я подруге. «Сегодня бить не будем». «И кто такой?» — спросила Верочка, недовольно осматривая Сережу. Она вообще незнакомцев не жаловала. «Твой почитатель», — сходу выдала я. Оба удивленно уставились на меня. «Что, котлеты кто полчаса хвалил?» — напомнила. И дальше пошло-поехало. Вера заолела, скалочку спрятала за спину. «Ой, правда?» — спросила Вера. «Безумно вкусно», — ответил Сережа. «И давай все то, что говорил мне, говорить Вере». А она: «Ой, да это что? Вот голубцы у меня!» На варениках я не выдержала, вытолкала их в коридор. Толку от них ноль. Веру уже не выгонишь, а Сережу как следует не расспросишь. Одна фраза меня все-таки зацепила. На какой-то след они вышли, если авария с Колей была несчастным случаем. Покусав губу, набрала босса. «Соскучилась?» — спросил он устало. И сердце заскакало быстрее, а я вся разлеглась на кресле и с глупой улыбкой уставилась в потолок. «А вы?» — спросила кокетливо. «Очень», — заверил Кронин. «Предвкушаю завтрашнюю встречу. Думаю, вот как тебя за штору отблагодарить?» «Ой, да что вы все прошлым живете?» — притворно возмутилась я. «Надо смотреть в светлое будущее». «Угу, такое светлое, как мой кабинет». А после я услышала его тихий шелковистый смех, и по телу пробежались тысячи мурашек. «Нет, я, кажется, и правда по тебе соскучился», — вдруг произнес он на полном серьезе. «И я», — совсем честно призналась. «А потому что не нужно сбегать от меня». И он опять хмыкнул, а потом на заднем фоне послышался голос Славы, и Кронин быстро попрощался. «Мне пора. До завтра, Мегерка». И он отключился, даже не услышав мое нежное прощание. «До завтра, чудовище». Я еще с минуту ждала, пока мой мозг из желеподобного состояния превратится в нормальное. И лишь тогда вспомнила, чего, собственно, звонила. Что-то ведь хотела спросить. «Завтра уже».